Глава 25. Женя. Сейчас. Без машины. Она прибудет только завтра. Без крыши над головой. Квартиру еще нужно найти. Без работы. Даже не открывала объявления. Куда я шла этим ранним утром, волоча за собой чемодан на колесиках? Куда угодно, но только подальше отсюда. Понимала, что поступаю опрометчиво, попросту сбегая от Владимира. Сбегая от разговора, но сейчас по-другому не могла. Просто была не готова к тому, чтобы через 5 лет сесть, как взрослые люди, за стол переговоров. Да и о чем мне было с ним разговаривать? Он уехал, бросил меня, просто исчезнув из моей жизни. Владимир оставил после себя лишь нескончаемую боль, огромную дыру в моей жизни, что до сих пор не зажила. Так зачем он снова ворвался в мою жизнь? Зачем говорит о любви, которая якобы до сих пор не ушла? Точно знала о том, что во мне чувства есть, хоть и не хотела признаваться в этом даже себе. Они никуда не делись, но вот в нем... Трудно говорить о сейчас, будучи неуверенной в том, что они были тогда. Когда любят, по-настоящему любят, так не поступают. Секс, несомненно, принес удовлетворение, разлился на раны бальзамом. Но, как и любой бальзам, размягчил корки, оставляя теперь раны открытыми. Конечно, понимала, что в угоду собственным желаниям я совершила самую большую ошибку в своей жизни. Вторую ошибку. Но я сама хотела этого. Сама хотела хотя бы еще разок окунуться в ту бурю эмоций, которую дарил мне Владимир. Вспомнить, осознать, что наши отношения действительно были. Что они мне не приснились, не показались. Не чувствовала себя использованной. Скорее уж наоборот, это я воспользовалась мужчиной. Как он к этому отнесется, не знала. Просто не думала об этом. Но все-таки где-то там, внутри, хотела причинить ему боль. Хотя бы немного из того, что пережила сама. Добравшись до ближайшей гостиницы, сняла номер, но только на сутки. Даже вещи не разбирала. Сразу села за ноутбук, подключив его к местному Wi-Fi, и начала искать объявления о свободных вакансиях. Параллельно звонила риэлтору, но она не брала трубку. Может быть, еще спала, а может быть, просто занята. Половина дня пролетела незаметно. А я договаривалась о собеседованиях на завтра, уповая лишь на то, что утром самолетом прибудет моя малышка, и я смогу успеть все сделать вовремя. Главное, в пробки не попасть, а иначе все планы коту под хвост. Риэлтор перезвонила мне как раз в тот момент, когда я договорилась о последнем собеседовании. Милая девушка пригласила меня в офис модного женского журнала. Но радоваться я пока не спешила. Кроме меня придет целая группа соискательниц. Быть одной из претенденток, конечно, не хотелось бы. Все-таки личное собеседование – это совсем другое. Когда проводят общие встречи, это говорит о том, что либо сотрудники в этой организации надолго не задерживаются, и поиск новых работников поставлен на конвейер, либо требования слишком жесткие, и организация устала тратить время на личные собеседования, отчаявшись найти того самого специалиста. В любом случае, выбора у меня не было. Работа мне нужна. Но и за первую попавшуюся браться не хотелось бы. Поэтому журнал «Женские грезы» мог стать отличным началом моей карьеры. «Добрый день, вы звонили?» «Простите, я немного приболела, поэтому не могла ответить раньше». Раздалось на том конце телефона гнусавым голосом. «Ничего страшного». «Это Евгения, помните, мы встречались с вами вчера, смотрели квартиры?» «Хочу воспользоваться услугами вашего агентства. Мне нужна однокомнатная квартира, и желательно, чтобы я могла жить в ней все то время, пока идет сделка купли-продажи. Возможно, аренда на этот срок». «Вы с Александром передумали насчет трехкомнатной?» – деловито спросила женщина. «Мы с Александром ищем квартиры порознь. Ему нужна своя, мне моя. Так что, возьметесь?» «Да, конечно. У меня есть парочка вариантов, но меня интересует лимит. Сколько вы готовы потратить?» 2 800. Но жилая площадь должна быть около 20 квадратных метров. Плюс какой-то минимальный ремонт». Озвучила я свои желания. «Трудно, конечно. Но я постараюсь что-нибудь найти. Дайте мне час времени, и я вам перезвоню». Закончив разговор, я заказала обед прямо в номер. Но все равно вздрогнула, когда раздался стук в дверь. Отчего-то мне показалось, что Владимир вот-вот объявится, окажется на пороге номера или позвонит по мобильнику. Подсознательно ждала этого, наверное, даже хотела, но мужчина не объявлялся. Может быть, тоже понял, что нам лучше больше не встречаться. Риэлтор перезвонила ровно через час. Я уже успела пообедать, когда раздался звонок. Она порадовала меня хорошими новостями. Мы могли посмотреть две квартиры уже сегодня, и я тут же согласилась приехать, записав в ежедневник первый адрес. Знаете, иногда так бывает, что ты видишь какую-то вещь и тут же моментально понимаешь. Она твоя. В лепешку разобьешься. Будешь работать как проклятая, но обязательно купишь ее, потому что никому другому принадлежать она просто не может. Собственно, со второй квартирой так и было. Студия общей площадью 25 квадратных метров покорила меня своими теплотой и уютом. Даже расположение на восьмом этаже многоэтажки сразу стало казаться мелочью. Нежно-голубые и белые тона были использованы в мебели, отделке и декоре. Небольшая квартирка была полностью обставлена, за исключением некоторой техники, кухонной утвари и текстиля. Хозяева только-только сделали ремонт. Но им срочно потребовалось переехать в другую страну, поэтому продавали они все и сразу. Готовую к проживанию квартиру. Мою мечту. В маленькой квадратной прихожей стоял узкий шкаф под верхнюю одежду и обувь, а на противоположной стене разместилось большое зеркало. Санузел тоже был компактным. Душевая кабина, миниатюрная раковина и унитаз, над которым была закреплена словно игрушечная стиральная машинка. Правда, еще имелся узкий шкафчик для принадлежностей, что прятался рядом с машинкой. Но не покажи мне его, риэлтор, я бы и не заметила. Сама же комната была поделена на две части. В первой с комфортом разместился крохотный диванчик на двоих, напротив которого стояли узкая стойка и два барных стула. Над столом наверху была длинная полка для посуды. А слева холодильник, собственно, и сам кухонный гарнитур с варочной панелью. Ничего лишнего. Все просто, компактно и невероятно уютно. Две комнаты разделяли стеклянные двери, которые при помощи механизма легко отъезжали в стороны, впуская в мир покоя. Большую часть занимала двуспальная кровать со встроенными тумбочками, а меньшую – платяной шкаф, стул, компьютерный стол и телевизор над ним. За портьерами и жалюзи прятался балкон. Отсюда не хотелось уходить. Меня покорили детали – картины, бра, светильники, декоративные подушки и кухонные мелочи. Странно было даже прикасаться к этой красоте. «Сколько?» – едва сумела выговорить я, потому что голос как-то резко осип. «Вы же понимаете, студия совсем недалеко от центра. Хозяева оставляют абсолютно все, включая новую технику. Я, конечно, не хотела вам ее показывать, потому что мы выбиваемся из бюджета, но будет очень жаль, если такая красота достанется кому-нибудь другому. Здесь все делали для себя, с любовью. Не томите же. 3,5, и это уже со скидкой, включая мою работу. Но есть и плюс, если вас все устроит, владелец разрешает вам заселиться уже сегодня». Такой радости я не испытывала никогда в жизни. Восторг заполнял все мое тело. В глазах щипало от непролитых слез. Да, это немного дороже, чем я рассчитывала, но мне не придется делать ремонт, покупать мебель и технику. И главное, мне не придется тратить на все это время и нервы. И пусть у меня останется на счету чуть больше 100 000, но займись я всем этим сама, уверенно потратила бы намного больше. Да и в конце концов заработаю еще. Зато уже сегодня у меня будет крыша над головой. Я обернулась к женщине, прижимая ладони к груди, и она сразу поняла, по моему взгляду, что клиент готов. В смысле, можно выносить и оформлять уже прямо сейчас. Именно в офис агентства мы и направились. Подписывала документы, перечисляла задаток, но все это прошло словно мимо меня. Была настолько счастлива, что хотелось обнять весь мир. Получив ключи, несмотря на вечер, я сразу же отправилась за чемоданом и ноутбуком. Ехала в такси, чтобы скорее прибыть на место, и даже небольшая пробка не испортила мое настроение. Пути составляла в ежедневнике список того, что нужно купить уже прямо сегодня, отыскав поблизости от дома какой-нибудь супермаркет. Список казался бесконечным. Все время вспоминала что-то еще, но даже оказавшись непосредственно в магазине, набрала кучу из того, что изначально покупать не планировала. Однозначно идти туда на голодный желудок не стоило. Но что поделать? И да, блинный торт на новоселье я все-таки захватила. Разбирала покупки, раскладывала вещи. Хотелось прыгать, бегать и скакать. Но понимала, что стоит поужинать и пораньше лечь спать. Завтра мне предстояло весь день провести на ногах, поднявшись чуть ли не с рассветом. Мобильник мигнул, и по квартире разнеслась привычная мелодия звонка. Звонил Саша. Со всеми этими заботами я совсем забыла про него. Долго смотрела на экран, гипнотизируя фотографию, но все-таки приняла вызов. «Привет». «Привет, ты куда пропала? Я заходил к тебе, но никто не ответил. Администратор сказал, что ты уже освободила номер, это правда?» В его голосе чувствовалось волнение, но в остальном это был все тот же Саша. «Да, Саша, это правда. Я нашла квартиру, и мне разрешили сразу в нее переехать», — ответила я с тяжелым вздохом, присаживаясь на диван. «Ты хочешь расстаться?» — спросил он в лоб, но обсуждать эту тему по телефону я была не готова. «Это неправильно. Стоило извиниться лично, да и помощь моя мужчине до сих пор необходима». «Давай завтра встретимся в кофейне и поговорим», — предложила я, не сильно-то и надеясь на положительный ответ. «Хорошо. Жду тебя завтра». Ураган прошел мимо, тайфун тоже. И можно было ненадолго расслабиться. Ровно до завтра. Ужинала у ноутбука, составляя резюме, которое собиралась распечатать где-нибудь по пути на собеседование. Когда телефон мигнул снова. Так и знала, что перезвонит. Взяв мобильник в руки, уже хотела принять вызов, но застопорилась. С этим человеком разговаривать я не собиралась даже по телефону.